Серия восьмая. Доди. В воздухе повисло ожидание убийства. Все вокруг сгорали от нетерпения, жаждали теплой, соленой крови. На мне была шелковая мантия. Капюшон спадал на глаза, и я не видела, что творится вокруг. В воздухе стоял едкий запах гари. Мы были не одни. Я не видела, но чувствовала, что в просторном подземном зале собралось множество прислужников дьявола. Все мы были участниками тайного магического обряда. Ритуальные песнопения и барабанный бой заглушали мои мысли, подчиняли себе разум и тело. Моя воля сливалась с волей толпы, противиться было невозможно. Перед нами высился верховный жрец. Его глаза горели, а на багровом лице играла жестокая улыбка. Мы все были в его власти. «Доди!» — окликнула меня Кассандра. Моя бестелесная помощница с легкостью пробиралась сквозь толпу. «Доди, не поддавайся! Он вас всех околдовал!» Она была права. На Кэсси не действовали никакие чары. Она не даст мне потерять голову. Мы сюда приехали не злых духов призывать. Мы на задании. Мы должны разгадать загадку. Тем временем события приняли опасный оборот. Верховный жрец достал золотой кинжал, изогнутый, опасный с виду клинок. Он продолжал петь. Подражая ему, мы махали руками, топали ногами и громко восхваляли его любимое языческое божество. Вот прозвучало слово «жертвоприношение». Скоро один из нас лишится жизни. Толпу охватило сладостное предвкушение. Кинжал жреца сверкал в огне факелов. Что еще принесет эта ночь? Мы тонули в водовороте кошмарных событий, которые нам поручили расследовать, и надежды на спасение не было. Кассандра. «Он меня убил. Представьте себе, в своем последнем рассказе. Я прочитала, хоть и не должна была. Он не хотел мне показывать, но я выкрала рукопись. Мы женаты уже 50 лет, мисс Галайтли. И после всего, что мы пережили вместе, я узнаю о таких отвратительных фантазиях». Доди внимательно слушает Магду Соумс и кивает. Мы сидим в ее будуаре. У старушки дрожат руки, а размалеванные глаза так и бегают, будто она боится, что кто-то нас подслушивает. «Магда, не волнуйтесь», — успокаивает ее Доди. «Здесь никого нет, кроме нас с Кассандрой». Магда, понимающе кивает. Возможно, она слишком пьяна, чтобы задавать вопросы, или просто повидала на своем веку так много, что ее совершенно не смущает присутствие ассистентки привидения. «Вообразите только, он продумал сценарий моей кончины в лучших литературных традициях». «Вряд ли он собирается его воплощать», — замечает Доди. «Скорее всего, это просто фантазия». «Может и так», — жмет плечами Магда и снова хватается за полупустой бокал мартини. «Но Фокс стал таким холодным и черствым. Он очень изменился в последнее время. Я пыталась с ним поговорить, но он только отмахивается. Иногда Фокс ведет себя так, словно он меня ненавидит». Ее морщинистое лицо искажает страдание. Доди тянется обнять Магду и тонет в необъятных складках ее оранжевого шелкового балахона. Должна признаться, у меня бы душа в пятки ушла, окажись я героиней рассказа, который Фокс публикует о Магде. Его рассказ о женщине, которая коллекционирует игрушки, завершает 27-й том антологии. От него кровь стынет в жилах, и это еще мягко сказано. И вот мы сидим в будуаре Магды Соумс, Соумс Тауэрс. Нас окружают мягкие игрушки. Каких тут только нет. Сотни зайчиков, мишек, клоунов, куколок, собачек. Они сидят на полках, на подушках, на всех поверхностях. На одной только кушетке их несколько десятков. И каждая пара стеклянных глаз в этой комнате с подозрением смотрит на нас. Мы с Доди обе прочитали рассказ еще до того, как приехали в этот уединенный уголок озерного края. «Когда я его только открыла?» — схлипывает Магда. «Я подумала, как трогательно. Он оживил всех моих милых друзей. Вот так подарок. Но дальше рассказ был такой омерзительный, такой кровожадный. У моего мужа совершенно больное воображение». Она высвобождается из объятий Доди. Ее лицо мрачнеет. «Конечно, я всегда знала о его извращенных вкусах, о его пагубных мыслях. Я знала, что таится в сердце Фокса Соумса». «Выпьем еще мартини?» — спрашивает Доди. Магда рассеянно кивает. Это будет третий бокал Доди с момента приезда в особняк Соумса. Дом переполняют бесценные антикварные вещицы, масляные полотна, гобелены, предметы искусства. Все они с придурью, если вы меня понимаете. Сплошь чертовщина. Порочные женщины и волосатые мужчины с рогами. Кругом царит дух декаданса. К счастью, у моей девочки железная воля. Она подтягивает серебристый напиток, но держит ухо востро. Внезапно Магда хватает Доди за запястье. «Слава Гекате! Вы здесь, дорогая! У меня предчувствие на ваш счет. Хорошее предчувствие. Вы ведь можете защитить меня от мужа». Кивнув, Доди съедает оливку из своего напитка. «Я для этого и приехала. Я сделаю все, что в моих силах». «Да», — неуверенно улыбается Магда. «У меня хорошее предчувствие на ваш счет, Доди Галайтли. С того самого момента, как мы узнали о вас, с самой первой минуты у меня очень хорошее предчувствие». Доди задумчиво вздыхает. «По правде говоря, я надеялась, что ваш муж сможет помочь нам в одном деле, раз он могущественный колдун». Магда сосредоточенно поджимает губы. «Продолжайте, дорогая». И Доди продолжает. «Видите ли, одна наша подруга оказалась в крайне неприятной ситуации». Доди подробно рассказывает хозяйке обо всем, что произошло с леди Лукрецией. «Как это должно быть страшно!» — шепчет Магда Сумс. «Такая потрясающая писательница и такой унизительный конец. Завершить свои дни в разбитом шаре. Конечно, вы абсолютно правы, что обратились ко мне с этой бедой. Я обязательно расскажу обо всем мужу, какой бы он ни был человек. Колдун Фокс непревзойденный». Вскоре после приезда наша компания разбрелась по дальним углам этого древнего камберлендского поместья. Но прежде мы выслушали приветственную речь Фокса Соумса об истории своего дома. Оказывается, несколько столетий назад он был построен местным бароном-разбойником, а затем многие годы переходил из рук в руки у личностей как на подбор ярких, но омерзительных. Соумс рассказал нам о подземных пещерах, уникальной часовне и библиотеке, предмете зависти многих европейских ученых, и не преминул намекнуть на мистические тайны этого места. Древние сокровенные знания, буйные пороки прошлых лет. Другие участники нашего автобусного тура внимали Соумсу усердно и подобострастно. Даже красавчика Генри Дьюка тянуло к нему, как пчелу на мед. Они полностью подчинились его воле, как сказала Доди. Доди всегда подбирает самые удачные слова. После лекции Соумс проводил нас внутрь, и когда стихли охи и ахи, объявил, что безмолвные слуги скоро проводят всех в комнаты. У нас будет час или два, чтобы прийти в себя после дороги, а с наступлением сумерек мы соберемся в гостиной у камина на празднование Сатурналей. На церемонию, как он выразился. Нас ждет церемония. На этих словах мы с Доди переглянулись. Все это было чересчур подозрительно. В этот самый момент старый плут Фокс с интересом уставился из-под своих густых бровей на Тимоти Болда. Тимоти старательно сделал вид, что крайне заинтригован всем происходящим. «Я просто так, за компанию увязался», — улыбнулся он без тени смущения. «Неважно», — рассудительно ответил Фокс. «Вам здесь рады. Вы у нас юноша хоть куда. Редкий экземпляр, я бы сказал». «Не понимаю, о чем вы?» — пожал плечами Тимоти. Наконец, Соумс велел слугам проводить нас по комнатам. Это место было похоже на мавзолей. Повсюду безобразные статуи и картины, из которых за тобой будто бы следят безумные глаза. Даже за мной, невидимкой. Комната Доди была обтянута роскошными тканями. Стоило нам войти, как в дверь постучали. На пороге стояла Магда Соумс в тюрбане и широченном платье-балахоне, вся в оранжевых тонах. Она пригласила нас обеих к себе в будуар, пропустить по стаканчику и перекинуться словечком. Обеих. Она не видела меня, но каким-то образом знала о моем существовании. Я сразу прониклась к ней симпатией. «Бедняжка Кассандра», — сказала она, озираясь. «Я была в ресторане, когда вы испустили последний вздох. Все произошло у меня на глазах. Я была так рада узнать, что вы все еще среди нас». Так и случилось, что вот уже битый час мы с Доди слушаем о ее печалях и смотрим, как она потихоньку напивается. Тем временем солнце все ближе к горизонту. Тяжелый золотой шар плавит сугробы облаков и опускается все ниже. Вечер неминуемо приближается. Доди. У меня кружилась голова. После трех бокалов мартини, терпкого парфюма Магды и ее зловонного дыхания. В конце концов, я вежливо намекнула, что мне нужно переодеться и разобрать вещи, и пошла к себе в комнату. До общего сбора оставалось не так много времени, а я еще даже не приняла душ. Моя комната поражала обилием плюша и полным отсутствием вкуса. Вода в душе была горячей, что не могло не радовать, но золотые краны в форме дельфинов и осьминогов — это уже слишком. Как только я застегнула молнию на ярко-голубом комбинезоне, в дверь постучали. В комнату вошел Тимоти Болт. Его твидовый костюм был слишком консервативен для свингующих 60-х. Но образ уравновешивал шарфик цвета фуксии, который он теребил в руках, пока рассказывал нам о своем открытии. «Раз уж мы попали в старинный особняк, да еще и при таких таинственных обстоятельствах», — улыбнулся он. «Я счел своим долгом исследовать его самые темные уголки, подергать дверные ручки и простучать стенные панели». «И что же ты обнаружил?» «Пойдемте, я покажу», — ухмыльнулся он. «У нас есть еще 10 минут». Тим повел нас по лабиринту коридоров мимо несметного множества дверей. После пары-тройки поворотов я уже не понимала, где мы. В самом конце одного темного коридора он остановился у неприметной двери. Он повернул ручку, и дверь открылась. За ней начиналась каменная лестница, уходившая куда-то в темноту. «Ух ты!» — воскликнула я и отточенным жестом вытащила фонарик. «Можно я пойду первой?» «Прошу». Мы спускались все ниже и ниже, а ступени все не заканчивались. Каменные стены были гладкими на ощупь. Воздух тут был спёртый, как будто этим ходом никто не пользовался. Пахло серой и чем-то еще. От этого мерзкого металлического запаха у меня волосы на руках встали дыбом. Здесь было довольно тепло, но меня почему-то охватила дрожь. И чего это я так перепугалась? Вообще-то, я не робкого десятка. Не в силах вынести долгого ожидания, Кассандра полетела вперед. Она предупредила, что внизу ступени неровные, и посоветовала смотреть под ноги. Внезапно мы очутились в просторном зале со сводчатыми потолками, больше походившим на церковь, чем на подземную пещеру. Стены и потолок украшали мозаичные композиции в зеленых и красных тонах, явно не библейские сюжеты. Мой карманный фонарик был слишком слабым, чтобы осветить такое большое помещение целиком. Он лишь выхватывал детали — помост, алтарь, предметы непонятного предназначения, аккуратно разложенные в преддверии какой-то церемонии. «Похоже, колдуют именно тут», — сказал Тимоти, указывая остроносым ботинком на пентаграмму, мелом начерченную на полу. Его голос эхом разносился под сводами. «Боже мой!» — содрогнулась я. «Значит, это правда. Фокс Соумс не просто писатель. Он адепт черной магии». Я вспомнила про странные каракули напротив имени каждого автора и добавила. «И загадочные символы на страницах книги ужасов действительно заключают в себе темную силу». Все это не укладывалось у меня в голове. Зачем Соумсу проклинать авторов собственной антологии? Какая ему выгода от нашей смерти? «Неужели остальные с ним заодно?» — сказал Тимоти. «Неужели они и правда члены культа?» Я сдвинула брови. «Может, они просто ему подыгрывают, а сами растерялись не меньше нашего?» Я вспомнила, как выслуживался перед Соумсом Генри Дьюк. Мне так не хотелось в нем разочаровываться. «Не верю, что они все его приспешники», — сказала я наконец. «Надеюсь, ты права», — сказал Тим. «Иначе нам не выжить в этом забытом богом месте среди колдунов и фанатиков. Нас ведь всего трое, причем Кассандра уже мертва». Кэсси обиженно поджала губы. «Мы не одни», — бодро сказала я, хотя сама не очень-то себе верила. «Удача нам еще улыбнется. Кстати, не пора ли возвращаться?» Кассандра. «Вот что я не понимаю. Как все эти люди проглатывают все, что говорит Фокс? Я окидываю взглядом большую просторную гостиную. Похоже, они действительно верят каждому его слову». «Дамы и господа, бесспорно, вы все талантливые писатели. Неужели вы считаете, что я намеренно подверг вас опасности, когда включил ваши рассказы в книгу и пригласил всех в этот дом?» «Только посмотрите на эти лица. В камине потрескивает огонь. Я вдруг замечаю, что пламя вспыхивает необычными голубыми и зелеными язычками. Близняшки Джойс нарядились в шикарные платья. Одна в лиловом, другая в фиолетовом». «Не вините себя», — говорит одна из них. «Все эти нападения совершал какой-то безумный маньяк». «Безумный маньяк», — вторит близняшка. «Или поклонник», — предполагает Фокс. «Кто-то помешанный на кошмарной книге ужасов. Именно поэтому я решил, что правильнее всего собрать вас всех здесь, под крышей моего дома и под моей личной защитой». Тут вступает Доди. «Но Вогану Фредвеллу уже не помочь». Фокс останавливает ее пронзительным взглядом. «Это большое несчастье. Небесталанный был писатель, но, увы, предотвратить его смерть было невозможно. Если не ошибаюсь, мисс Галайтли, вы ездили к нему домой, в Шепердсбуш. Это ведь вы обнаружили тело». От одного воспоминания о темном, кишащем личинками доме она невольно содрогается. «Вы хорошо осведомлены, мистер Соумс. А знаете ли вы, что труп Вогана Фредвелла разговаривал с нами. Полагаю, это было очень неприятно. Бормочет Солмс. Несомненно, вы и ваши товарищи пережили немало подобных сцен с тех пор, как наш почтенный издатель отправил вас проведать всех моих авторов. Ваши труды достойны уважения, мисс Голайтли. Вполне возможно, что кому-то вы даже спасли жизнь. Так и есть, подает голос Сандра Темплтон. Доди и правда спасла мне жизнь. Меня уже совсем было подчинил тот странный голос в телефонной трубке. И она, и Тимоти подвергли себя страшной опасности, чтобы положить этому конец. Ей вторит сиплый бас. «Бинго! Согласен! Они и мне помогли, когда приехали в мои края. Меня держали в заперти, они меня освободили, а теперь только взгляните на меня! Жив-здоров!» Все глаза обращены к достопочтенному шотландцу, и только я никак не могу отделаться от воспоминаний о его мозге в булькающем аквариуме. Лиловая ведьма Эдна Спейдинг добавляет ложку дегтя. «Что ж, познакомиться с ними было приятно, но я бы не сказала, что им удалось наладить дела в моей деревне. Старый особняк сгорел дотла, а моя сестра так перепугалась, что улетела, и никто ее с тех пор не видел. Разумеется, они хотели как лучше». Старушка улыбается Доди и виновато пожимает плечами. «А я, например, очень рада, что она не заявилась ко мне домой». Мерзко хихикает Корнелия Лайвли. «Мне не нужна помощь ни от мисс Доди Голайтли, ни от кого-либо еще. Достаточно того, что она напала на меня в гостинице». Доди явно не по себе от такого внимания. «Я сделала все, что в моих силах», — оправдывается она. «Генри попросил выяснить, кто угрожает писателям, и мы с друзьями делали все возможное». Старый вонючий сморчок, представившийся бродягой, давится смехом. «И что толку от твоих усилий? Тебе известно не больше, чем нам». Доди сверлит бродягу глазами. Она почти ничего о нем не знает, впрочем, как и все остальные. Из его собственного рассказа в кошмарной книге почти ничего не выудить. Самая обыкновенная история о блошином рынке, написанная словами без буквы «С». Маленький грязный человечек захотел прослыть экспериментатором. «Что ж, мистер Бродяга», — говорит она, — «выходит, не такой уж искусный я сыщик». «Доди, даже не думайте его слушать», — не выдерживает Генри. «Я знаю, что вы проделали потрясающую работу, и многие со мной согласны». Доди сама не своя. Тимоти хлопает ее по плечу. «Я царь Сатурналий», — бурчит бродяга. «А ваше мнение никого не интересует». Все меньше солнечного света проникает сквозь высокие окна. В комнате становится мрачнее и мрачнее. Все в замешательстве уставились на щуплого коротышку, который спрыгивает с кресла и садится к огню рядом с Фоксом Соумсом и его женой. «Что еще за царь Сатурналий?» — спрашивает Тимоти. С лучезарной улыбкой Фокс обнимает грязного старикашку за плечи. «Дорогие единомышленники, нам нужно короновать царя на сегодняшний вечер. Он возглавит пир дураков. Традиционно выбор падает на самого незначительного и малообещающего из всех участников. Разумеется, в нашем случае это мистер Бродяга». Усатый коротышка низко кланяется с насмешливой улыбкой. «Да здравствую я!» Генри Дьюк в недоумении. «Фокс, дружище, постойте. Все эти ваши штуки — это же ради смеха, правда?» У Фокса вытягивается лицо. «Вы так считаете?» «Ну да, разумеется. Вы же не планируете зайти слишком далеко с этим вашим царем и так далее». «В смысле?» Противно ухмыляется Фокс. «Ну...» Подбирает слова Генри. Вы же не собираетесь тут заниматься задабриванием темных богов древности? Как вы любите описывать в своих книгах? Это ведь понарошку. Все эти оргии, всеобщая истерия и прочее. Ну, сами знаете. Кровопролитие, человеческие жертвоприношения и все в таком духе. Фокс хохочет. Ему вторит Магда, развалившаяся в высоком кресле возле камина. Она выглядит еще более пьяной, чем во время нашей беседы наверху. Конечно, он совершенно серьезно. Пронзительно хохочет она. Как и всегда. Здесь, в Соумс Тауэрс, всегда достойно отмечали Сатурналии. Неужели вы думали, что это розыгрыш? Все предельно серьезно, подтверждает Фокс Соумс. А теперь, дорогие мои избранные, мы с вами расстанемся на пару часов. Встречаемся ровно в 8:30. Обязательно попробуйте специально для вас отобранные изысканные вина. И отбросьте оковы смущения. Вы гости на этом празднике. Вы здесь, чтобы окунуться в мир фантастических, необузданных удовольствий. Доди. При первом же удобном случае я отвела Генри Дьюка в сторону. Мы вышли через стеклянные двери в сумеречный сад. Как приятно было вырваться из душной гостиной на свежий воздух. Страсти накаляются, заметил он. Похоже, вы тут от всего в восторге. Упрекнула я его. Вовсе нет. Он поежился. Я изображаю воодушевление, чтобы не ссориться с Солмсом. Думаю, ваши коллеги берут с меня пример. Полагаю, все просто хотят оставаться у него на хорошем счету. Я покачала головой. Какие же вы все двуличные. Не угадаешь, что вы на самом деле думаете и чувствуете. Он пристально посмотрел на меня. А вы не такая, Доди Галайтли? Вы не скрываете своих чувств? Нет, не скрываю. Храбро сказала я. Во всяком случае, я очень стараюсь. Он улыбнулся. Это меня и пленило, как и многие другие ваши достоинства, — сказал он. Несмотря на лютый холод, я залилась румянцем. Послушайте, Генри, скоро начнутся сатурналии, а хозяин дома, похоже, не прочь принести в жертву парочку гостей. Сейчас не время для флирта. Я вас умоляю, не будет он никого приносить в жертву. Фыркнул Генри Дьюк. «Старый мошенник просто пудрит нам мозги. Это для него последняя соломинка». «В смысле?» — нахмурилась я. «Ну, видите ли, недавно я сообщил ему прискорбные вести. Продажи падают, мы несем убытки. Кошмарная книга ужасов давно уже не пользуется прежним спросом». «И что это значит?» «К сожалению, 27-й том антологии станет последним. Должен признаться, Соумс держится молодцом». «А, по-моему, совсем наоборот. Он что-то затеял. Хочет уйти с помпой». Генри усмехнулся, но, увидев выражение моего лица, сказал: «Доди, неужели вы серьезно? Вы загубили его карьеру. Книги ужасов — дело всей его жизни». — сказала я. — Помните, что он пишет в аннотации на каждый том? Чтобы расположить эти магические истории в нужном порядке, необходим особый дар. Точных слов я не помню, но смысл такой. Лишь составитель антологии в силах подчинить себе тайные законы Вселенной и расположить буквы на странице так, чтобы получились заклинания. Он наверняка верит, что если вы перестанете издавать книги ужасов, он потеряет все свое могущество. Но это же полная чушь, прошипел Генри. «Как можно верить в такую ерунду?» «Зря вы удивляетесь. Похоже, Сомс и правда считает себя чародеем». «Он просто старый дурак», — заверил меня Генри. «Даже Магда его боится», — возразила я. «Она сама мне об этом сказала. Вы читали рассказ Сомса, последний в антологии, о том, как ожившие игрушки набрасываются на хозяйку и распарывают ей брюхо?» «Любой бы на ее месте встревожился», — признал Генри. «Вы говорите о Магде Сомс? О Магде Сомс?» Мы даже подпрыгнули от неожиданности. На пороге дома стояли близняшки Джойс. «Будьте осторожнее!» «Осторожнее!» «Не стоит обсуждать свои подозрения в Сомс Тауэрс!» «В Сомс Тауэрс!» «За это можно поплатиться головой!» «Головой!» Попугайничала вторая сестра. У меня не было настроения слушать подобные предсказания. Я развернулась и пошла прочь, но они не отставали. «Постойте!» «Ну, что еще?» «Разве вы не слышали?» «Не слышали?» «Что мы не слышали?» «Крики! Что же еще?» «Что же еще?» «Крики?» Нахмурился Генри, остановившись у стеклянных дверей. «Чьи крики?» Он схватил ближайшую близняшку за плечи и встряхнул. «Магды Сомс!» Хором ответили близняшки. «Из будуара на втором этаже доносятся жуткие крики. Все пытаются выломать дверь». Генри отпустил близняшку, и она чуть не повалилась на землю. Мы с ним поспешили в дом. Сестры с гнусными ухмылочками уставились нам вслед. Сверху раздавались душераздирающие вопли. Генри взбежал по лестнице. Он точно знал, куда идти. Чем ближе мы подбирались к будуару, тем громче становились крики. Кассандра. «Магде уже не помочь. Наши усилия тщетны. Генри и Доди оттесняют группу перепуганных писателей. В коридоре собрались сэр Освальд, Сандра и Эдна. Генри тут же берет ситуацию под контроль. Он просит всех отступить и начинает выламывать дверь. Ему это удается после нескольких ударов с разбега. Мы слышим треск. Рухнул сервант, и весь фарфор разлетелся вдребезги. Мы с Генри и Доди стоим в дверном проеме. Наши глаза прикованы к телу на полу. Тело неподвижно, но везде следы беспощадной борьбы. Оранжевый балахон пропитан кровью. Лицо в крови. Кровь повсюду. А еще кишки. Повсюду. На ней, на полу, на ковре разбросаны кишки и прочие органы. Доди кричит остальным, чтобы не входили. Я с усилием отрываю взгляд от этой мясорубки и смотрю на игрушки, выстроившиеся рядами по всем поверхностям. Они по-прежнему следят за нами. Зайчики, мишки, куколки. Все они перепачканы кровью Магды. «Это все они!» Не выдерживаю я, но слышит меня только Доди. «Это сделали игрушки. Точно, как в рассказе». «Рассказ!» — восклицает Доди. «Мы должны были догадаться. Там же все описано». «О чем это вы?» — спрашивает Генри. «Нельзя же всерьез обвинять игрушки в убийстве». А вот и Тимоти Болт. Он вваливается в комнату, потеснив Генри и Доди, и его чуть наизнанку не выворачивает. Генри командует. «Ждите в коридоре и не позволяйте никому входить. Здесь место преступления». Тимоти только рад подчиниться. Я присматриваюсь к игрушкам. «Доди, здесь что-то не так. По-моему, их просто вымазали кровью, чтобы мы подумали на них». Доди идет проверять. Чем ближе мы подходим, тем озлобленнее кажутся их пушистые мордочки. Мы смотрим на игрушки. Они с вызовом смотрят на нас. Доди переводит взгляд на раскромсанное тело Магды. Неожиданно в комнату врывается Фокс Сомс. Увидев выпотрошенную жену, он падает на колени с душераздирающим воплем и сгребает тело в объятия, что не стоило бы делать, учитывая состояние ее внутренностей. «Магда, любимая, единственная моя!» Мы с Доди переглядываемся. «Звоните в полицию!» — кричит Генри. «Уже!» — отвечает Тим из коридора. «Но телефон нигде не работает!» «Нет!» — завывает Фокс. «Я открыл двери своего дома, и в него вошло зло, и оно убило мою жену! В самый благословенный день в году кто-то принес эту дьявольскую жертву, и вся ответственность за это преступление лежит на ком-то из вас! Но я не пущу чужаков на порог этого дома! Не в этот раз!» Мы стоим на месте, не зная, что делать. На мгновение Фокс зарывается лицом в окровавленное платье жены. И вот он уже поднимает глаза. Его черты искажены мукой. Наконец он просит всех выйти и оставить его наедине с телом возлюбленной. Мы втроем заходим в комнату Доди, и Тимоти едва в обморок не грохается. «До этого момента расследование меня даже немного забавляло», — говорит он. «Но к настоящим трупам я не был готов. Тем более к такой кровище». Доди смотрит на него с удивлением. «А что ты хотел? На кону человеческие жизни». Тимоти растерянно пожимает плечами. «Я никогда не видел ничего настолько ужасного. А игрушки? Ты правда считаешь, что в этом как-то замешаны игрушки?» Доди корчится. «Так описано в рассказе. Он о человеке, чью жену убивают ее же игрушки. Они вырывают у нее все внутренности, а вина падает на мужа, потому что ему никто не верит». Доди подходит к окну. Там снаружи морозно, и Соумс Тауэрс окутан тьмой. «Вот только...» Начинает она. «Что?» — огрызается Тим. «Или ты хочешь сказать, что худшее еще впереди? Не надо! Только не говори, что нас ждет еще больше вспоротых животов, убийств и жертвоприношений. Мы здесь как в ловушке». «Тише!» — улыбается она. «Без паники». «Ты издеваешься?» — вскрикивает он. «Да что с тобой, Доди? Как будто ты не видела! У нее все нутро разметали по комнате, и тебя это ничуть не беспокоит?» Доди насмешливо сверкает глазами. «Меня бы это очень беспокоило. Я бы даже рассудка лишилась, если бы не знала, что все эти внутренние органы и кишки принадлежат не Магде Солмс, а овце. Мы не верим своим ушам». «Что-что?» «Овце. Любой человек, хоть сколько-нибудь разбирающийся в анатомии, сразу бы догадался, что в той комнате не было человеческих органов». Она победно смотрит на нас обоих. «Нам, мои милые, подсунули качественную фальшивку. Соумсы всех нас жестоко разыграли». Доди. Словно никакого убийства и не было. Гонг возвестил ужин, и все собрались у столовой. Гости разоделись в пух и прах, но вид у них был довольно напуганный. «Доди, неужели это правда?» — спросила Сандра Темплтон, когда мы с Тимоти вошли в зал. «Магду зверски убили?» Мне очень хотелось ее приободрить, но раскрывать карты было рано. «Да», — ответила я. Труп выглядел просто ужасно. Корнелия Лайвли в своей шелковой шале выступила вперед. «Странное дело, но я не почувствовала никаких энергетических вибраций. Обычно, когда душа отделяется от тела, по ткани бытия проходит рябь». «Похоже, вы теряете хватку», — усмехнулся Тимоти. На пороге показался Генри Дьюк и сразу направился к столику со спиртным за щедрой порцией виски. В смокинге он выглядел безупречно. «Бингу!» — воскликнул сэр Освальд и присоединился к нему. «Так ужин все-таки состоится?» — спросила Эдна Спеддинг. Сестры Джойс сразу возмутились. «Как вы можете думать о еде, когда произошло убийство? Убийство!» «Нам нужно подкрепить силы», — сказала Эдна. «Иначе какой от нас прок? Нельзя падать в голодные обмороки, когда на тебя охотится психопат». «Психопат!» — ахнули близняшки. Генри тихо выругался. «И почему мы отослали автобус? Могли бы уже ехать обратно». «Давайте позвоним в гостиницу», — предложила Сандра. «Можно связаться с администратором и попросить, чтобы за нами прислали автобус. Пусть нас отсюда вызволят». Бродяга уже уселся за длинным обеденным столом и вытер грязные пальцы об узорчатую шелковую салфетку. «Телефон не работает», — объявил он. «Уму непостижимо», — не затыкалась Корнелия. «Зачем мы только сюда поехали? Нас заманили в ловушку». Генри смерил ее суровым взглядом. «Не надо сеять панику, Корнелия. Нам всем нужно успокоиться. Давайте перекусим и потом придумаем план действий. Доди, вы всегда сохраняете хладнокровие. Скажите, как нам поступить?» Все лица обратились ко мне. «Господи боже!» «Думаю, легкий перекус пойдет нам только на пользу. Мы ведь с самого утра ничего не ели». Мы сели за стол, и нас окружили безмолвные слуги в черно-белых костюмах. В руках у них были подносы с искусно приготовленными и красиво оформленными блюдами. Чем нас только не подчивали. И соленым лососем с укропом, и жареной бараниной. А запивали мы все это восхитительными винами. «Баранина!» — прошептала я, бросив на Тима многозначительный взгляд. Он намека не понял, зато уплетал за обе щеки. Мало что способно испортить ему аппетит. Мне же вид мяса напомнил о кровавой сцене в комнате Магды, и желудок болезненно сжался. Ужинали мы при свечах. К еде гости едва притронулись, зато вино шло на ура. Хозяина дома с нами не было. «Бедняга!» — сказала Эдна Спеддинг. «Ему теперь не до Сатурналей. Я слышала, что эта парочка прожила в браке 50 лет. Они были очень привязаны друг к другу». Я остановила дворецкого, который обходил гостей с чашкой мятного соуса. «О вашем господине что-нибудь слышно?» Дворецкий тактично кивнул. «Он просит отужинать без него, а после присоединиться к нему в крипте для церемонии». «Где-где?» — поперхнулась я. «В крипте, мадам. Хозяин велел проводить вас после ужина. Хотя, по его словам, вы со своим другом уже туда спускались». Он выдержал паузу и продолжил. «Все гости должны будут облачиться в мантии». «В мантии?» «Совершенно верно, мадам», — чопорно произнес он. «Таковы правила». Он повернулся к следующему гостю, но я повысила голос, чтобы слышали все. «Постойте-ка, Дживс, хозяин дома ожидает нас в подземелье для совместного поклонения сатане?» «Совершенно верно, мадам», — почтительно сказал он. «Вы ведь для этого сюда приехали. Не желаете мятного соуса, сэр?» «Не откажусь», — ответил сэр Освальд. Он, разумеется, ничего не ел, а притворялся. В тот вечер я бы с радостью поменялась с ним местами. У робота было куда больше шансов выжить, чем у беззащитной девушки. В перспективе спуститься в подземелье радовалась лишь Корнелия Лайвли. «Вот это я понимаю! Любопытно, что он подразумевал под церемонией: оргию или жертвоприношение?» «Оргию?» — ужаснулся Тим. «Серьезно?» Корнелия дернула плечом. Ты еще не бывал на подобных сборищах, красавчик!» Томно протянула она. «Я возьму тебя под свое крылышко!» «Никто не обязан ни в чем участвовать», — возмутилась я. Остальные гости стыдливо потупились. На десерт подали блан-манже. А когда подошел черед сигар и кофе с печеньем, дворецкий объявил, что будет ожидать нас в вестибюле, чтобы раздать ритуальные мантии. «Время не ждет», — поторапливал он нас. «Хозяин уже готовится». Кассандра. «Трехгрудая продажная богиня сегодня взирает на вас с улыбкой». «Вот и чудненько, думаю я. Всем от этого хорошо, не так ли? Лишь бы трехгрудая богиня была довольна. Зачем мы вообще слушаем эти бредни?» Фокс Соумс поднимается на подмостки. На нем шелковое одеяние фиолетового цвета и золоченый головной убор с рогами. Выражение лица у него совершенно загадочное. «Приветствую всех служителей и молящихся!» Кучка людей перед ним — это выжившие авторы антологии, а также Генри Дьюк, Тимоти Болт и парочка слуг, которым по душе подобные мерзости. На всех черные шелковые балахоны до пола и капюшоны, так что довольно сложно вычислить, кто есть кто. Воздух спертый, все кругом пропитано дымом и тошнотным запахом благовоний. Единственный свет исходит от черных свечей на алтаре и в канделябрах вдоль каменных стен. Ощущение такое, что все мы во власти у Фокса Соумса. Он долго разглагольствует о наступлении Сатурналий и о том, что из этого следует. Честно говоря, я слегка выпадаю из происходящего, потому что он брызжет слюной во все стороны, а я это терпеть не могу. Я разыскиваю Доди и шепчу ей на ухо. «Может, пойдем отсюда?» Я вдруг понимаю, что у меня вот-вот начнется мигрень. Это будет моя первая мигрень после смерти. Я даже теряюсь от неожиданности. Наверное, все дело в ритуальных песнопениях Фокса. Слова как будто звучат задом наперед. В такой какофонии у кого хочешь, голова расколется. Слуги, которые явно здесь не в первый раз, ритмично покачиваются всем телом. Вот они начинают выделывать руками какие-то фигуры в воздухе. Гости повторяют за ними движение. Доди вынуждена присоединиться. Напряжение в крипте нарастает. «Хорошо! Хорошо, дети мои!» — завывает Фокс на своем пьедестале. «Танцуйте в честь богини! Докажите, что преданы ей душой и телом!» Все входят во вкус. Лиловую ведьму Эдну Спейдинг узнать несложно, даже под балахоном не скрыть ее пышный бюст. Кажется, она свингует под сатанинский бит. Близняшки Джойс дергаются, как безумные, а противный бродяга в огромной короне возбужденно прыгает на одном месте. Я будто в ад провалилась. «Я знал! Я знал!» — истерически хохочет Соумс. «Я знал, что вам понравится мой танец! Долгие годы я искал достойных участников для этой церемонии! Вы избранные! Только вам под силу привлечь внимание Гекаты, трехгрудой богини! И этот год особенный, 27-й! Это ли непорочное число бестии?» Я оглядываю танцующие фигуры. Их захватил ритм. Они совершенно растворились в происходящем. Фокс размахивает то блестящим кинжалом, то другими не менее зловещими приспособлениями. Вдруг рядом появляется фигура в невероятной красоты плаще, расшитом миллионом алых перьев. Пританцовывая, она выходит из-за занавесей на сцену. Беснующиеся служители сатаны с ума сходят от восторга. Лицо фигуры закрыто причудливой маской смеющегося демона, усыпанной драгоценностями. Это женщина. Она распахивает свой плащ и демонстрирует три обнаженные груди довольно внушительных размеров. «Геката! Геката! Геката!» Раздаются крики при ее появлении. И эхо громом прокатывается по задымленному гроту. Она отвешивает величественный поклон и начинает кружить под дьявольские звуки, размахивая полами своего плаща. «А, Геката снизошла к нам!» — хохочет Фокс Сумс. «Ваша самоотверженность и ваши молитвы призвали сам дух ее, и вот она здесь, среди нас!» Фокс продолжает представлять нам эту довольно невзрачную богиню, и грот наполняется криками и овациями. Доди поворачивается ко мне, но я не могу понять, что она хочет. «Покажи лицо, Геката!» — командует хозяин церемонии. «Сатурналии наступили, так покажи лицо своим верным слугам!» Танцующая богиня аккуратно приподнимает маску. Под маской оказывается ликующее лицо, вполне человеческое и очень неожиданное. Магда Соумс, живая, живее некоторых, выплясывает себе на подмостках и размахивает тремя сиськами. Она наслаждается шоком толпы, не понимающей, каким непостижимым образом ей удалось избежать страшной смерти. Доди была права. Все это и правда отвратительный розыгрыш. Барабанный бой усиливается. Кто-то играет на электрическом органе. Вполне возможно, что дворецкий. Все ликуют. Судя по всему, они абсолютно растворились в этом безумии. Одни мы с Доди в своем уме. «Довольно!» Командует Фокс Сумс, и на мгновение все умолкают. «Пришло время для человеческой жертвы!» Доди. Как они, наверное, смеялись. Едва сдерживали хохот, пока мы пели и плясали, подчиняясь их воле. Мы были для них марионетками. И как им нравилось дергать за ниточки. Появление Магды окончательно подтвердило мои подозрения. За всем стояли Соумсы. Это они разъезжали по стране, запугивая писателей. Мучили и убивали невинных людей. Это по их указке Хелен Спейдинг морочила нам головы и ставила палки в колеса. И все ради какого-то сборника рассказов. Ради того, чтобы спасти антологию, которой Соумс дорожил больше всего на свете. Она была смыслом всей его жизни, средоточием безумных надежд и мистических откровений. Впрочем, скоро его сатанинскому культу придет конец. Генри Дьюк больше не будет издавать кошмарную книгу ужасов. Но что, если Соумс не захотел сдаваться без боя и решил призвать на помощь сверхъестественные силы? Возможно ли, что охота на авторов была ответным ударом? Вот о чем я думала, пока Соумс кружил с золотыми кинжалами в руках, подобно турецкому дервишу, а Магда трясла оголенной грудью у алтаря. Снова началась музыка. И теперь они исступленно кричали что-то про жертвоприношение. Неужели все будут спокойно смотреть, как Соумсы совершают убийство? Или мои коллеги-писатели втайне только об этом и мечтали? Резко подергиваясь в такт музыки, ко мне приблизилась облаченная в мантию фигура. Танцуя, она несколько раз ткнула меня локтем под ребра. Пока я гадала, что это значит, она отодвинула со лба капюшон. Показалось лицо сэра Освальда. Я с облегчением заметила, что он явно не поддался всеобщей истерии. «Здравствуйте, голубушка! Теперь вы понимаете, что так напугало меня в юности? Эти Соумсы не первый десяток лет поклоняются Сатурне!» «Итак, у них каждый год?» — спросила я. «Обнаженка, жертвоприношение, инсценировка смертей». Он мрачно кивнул, не переставая подергиваться. «Это еще цветочки, понимаете? Ну, как говорится, еще не вечер. Вы одна тут, голубушка, остались в своем уме. Придется вам спасать остальных». Именно этого я и боялась. Я никак не могла понять, кто здесь действует по принуждению, а кто по собственному желанию. Я окликнула Тимоти, зачарованно уставившегося на огромные груди Гекаты с кисточками на сосках. «Как думаешь, они настоящие?» — спросил он. «Слава богу, что хотя бы ты не потерял рассудок». «Неужели ты считаешь меня таким безвольным?» Я промолчала. «Они что, и правда хотят принести кого-то в жертву?» — нервно спросил он. «Наверняка меня. В школе меня тоже вечно к доске вызывали. Такой уж я приметный». Но Соумс и его грудастая супруга снова нас удивили. Магда заграцевала по сцене и скрылась на пару секунд за алым занавесом. Когда она вернулась, у нее в руках был лоскут белой материи. «Узрите!» — вскричал Соумс. «Вот наша жертва!» Магда почтительно поднесла ему белый лоскуток. Я сразу его узнала. Это была слегка застиранная салфетка из добротного ирландского льна. Еще вчера вечером я позаимствовала ее с обеденного стола в безымянной гостинице. Значит, Магда рылась в моих вещах. Корова трехгрудая. Пока мы сидели в столовой, оправляясь от шока, вызванного ее же кровавой смертью, она быстренько привела себя в порядок, прокралась ко мне в комнату и обшарила сумки. И все ради салфетки с осколками. «Доди!» — вдруг взвизжала Кассандра. «Доди! Это же леди Лукреция! Богиня завладела осколками ее души!» «Никакая она не богиня!» — крикнула я в ответ. Завывание электрооргана становилось все громче. Все вокруг извивались и дергались в такт. Соумс полностью подчинил их своей воле. «О, Геката! Матерь наших душ! Прими эту жертву в первый день Сатурналий!» Взревел Соумс. Он разложил салфетку на жертвенном алтаре, чтобы осколки были видны всем, и достал золотой ритуальный молоток. Я знала, что будет дальше. Энергично работая локтями, я протиснулась мимо пляшущих писателей и прислужников сатаны. «Геката! Геката! Геката!» — скандировали они. «Прими эту добровольную жертву, эту тень, эти останки страшной ведьмы, еще не утерявшие магической силы!» «Нет!» — кричала я. С блаженной улыбкой Соумс занес молоток над головой. Его багровое лицо покрылось капельками пота, грим потек. Было в его чертах что-то странное и неестественное. Что? Я так и не поняла, потому что мои мысли были заняты совсем другим. «Дарую тебе божественное забытье!» — воскликнул он, и три раза со всей силы ударил по алтарю молотком. Осколки стали еще мельче, а потом и вовсе превратились в порошок. И нашим глазам открылось невероятное зрелище. Не уверена, что его видел кто-то, кроме нас с Кассандрой. Остальные впали в неистовство и уже ни на что не обращали внимания. Над блестящей пылью, рассыпанной по алтарю, поднялось серебристое облачко. На мгновение воздух наполнился дивным чувством всепрощения. Оно теплотой разлилось по моему телу, и я поняла. Леди Лукреция навеки покинула этот жестокий мир. Кассандра разрыдалась. «Сгинь, леди Лукреция!» С дьявольским смехом кричал Соумс. «Будешь знать, как совать свой старый клюв в чужие дела!» Толпа одобрительно зашумела. Не знаю, понял ли кто-нибудь, что жертвоприношение было настоящим. Кажется, только мы с Кэсси знали, какая участь постигла милейшую леди Лукрецию. Кассандра. Наконец-то Соумс Тауэрс погрузился в гробовую тишину. Когда подземные безобразия закончились, все разбрелись по разным углам поместья. Я в библиотеке, подслушиваю, как близняшки Джойс донимают Эдну Спейдинг. После церемонии сестры переоделись и снова выглядят элегантно, пусть и взволнованно. «Поскорей бы уехать из этого места! Этого места!» Эдна откладывает тяжеленную книгу. «Думаю, вы правы. Здесь небезопасно». Кажется, сестры едва сдерживают слезы. «Мы думали, что просто позабавимся. Позабавимся». «Сегодня в крипте мы стали свидетелями настоящей черной магии», — говорит Эдна. «Раньше я никогда не сталкивалась с такими темными силами. Я нашла статью о Гекате в этой энциклопедии, и что-то мне подсказывает, что одной маленькой жертвы недостаточно для такой богини». Я случайно пролетаю сквозь открытую энциклопедию у Эдны в руках. «Вот это да! Оказывается, мне достаточно одного прикосновения, чтобы ознакомиться с книгой. Это 5-й том детской энциклопедии об удивительных чудесах». «Сомневаюсь, что мы далеко уйдем пешком», — говорит Эдна с нарастающей паникой в голосе. Она подходит к окну и раздвигает шторы с бахромой. Снаружи тьма. «Думаю, вы должны вызвать вашу сестру». «Сестру!» «Сестру», — хмурится Эдна. «Что вы знаете о моей сестре?» «Она ведь где-то здесь, скрывается. Она последовала за нами». Эдна Спейдинг качает головой со слезами на глазах. «Как бы я хотела, чтобы она была рядом. Но вряд ли можно рассчитывать на ее помощь. Даже бы если Хелен была здесь, сомневаюсь, что она могла чем-то нам помочь». «Тогда мы сами по себе. Нужно немедленно потребовать, чтобы нас срочно отправили домой, приняв все меры безопасности. Все меры безопасности». Когда близняшки решительно направляются к двери, Эдна их останавливает. «Постойте! Не лучше ли подождать до утра? Может, тогда Фокс и его жена будут более сговорчивыми?» Близняшки Джойс качают головами. «Мы не собираемся торчать здесь всю ночь! Вы в своем уме? В своем уме? У моей сестры чуть крыша не поехала от ужаса! От ужаса!» Эдна смотрит им вслед. А я несусь через все этажи в комнату Доди. Я появляюсь в самый разгар ссоры с Тимоти Болдом. Она машет мне через его плечо. «Зуб даю, что это твой дружок Генри!» — говорит Тимоти. «Это же так логично!» «Что?» «Все выглядит так, будто преступники сами Фокс и Магда, верно?» Доди кивает, расхаживая туда-сюда по мягкому ковру. «До какой-то степени. Наверняка так и есть. Они по уши погрязли в этих темных делишках. Мы уже достаточно насмотрелись. Но оцени происходящее с другой стороны. Может, Фокс и устроил все это, чтобы подогреть интерес к кошмарной книге ужасов? Парочка убийств, небольшая шумиха — все это отличная рекламная кампания, которая на руку, в том числе, и Генри Дьюку. Почему бы ему не извлечь свою выгоду и не поднять продажи? Вряд ли чернокнижники Фокс и Магда спят и видят, чтобы весь мир узнал, какие штучки они проворачивают под крышей собственного дома». Доди качает головой. «Я не верю, что Генри на такое способен. Он хороший человек, я это знаю». «Да ты просто в него втюрилась!» Не выдерживает Тимоти. «Вот и все. Видела бы ты, с какой идиотской улыбочкой ты с ним разговариваешь». Доди в секунду заливается краской. «Вот и нет». «А вот и да! На меня ты никогда так не смотрела. Но стоит ему появиться, ты вся таешь. Да, Генри, нет, Генри. И ловишь каждое его слово с совершенно глупым видом». «Неправда». Тимоти отмахивается. «Мне просто грустно. Я действительно считаю, что за всеми этими убийствами и запугиванием авторов вполне может стоять именно Генри. А ты бредишь им, как влюбленная школьница». Доди в бешенстве. «Да как ты смеешь? Это все неправда!» «Каким я был дураком!» — сокрушается Тимоти. А я-то надеялся. Я надеялся, что есть хоть какой-то шанс. «Шанс?» — кричит Доди. «Издеваешься? Какой еще шанс?» «У нас с тобой!» — кричит он в ответ. «Ха!» — театрально и громко смеется она. «Ха-ха-ха!» Ну все, на Тимоти лица нет. «Ясно», — сухо произносит он. «Тим, все, проехали!» — говорит он, поворачиваясь к двери. «Я чувствую себя полным идиотом». «Так тебе и надо», — бормочет она. «Что?» Но не успевает скандал разгореться по новой, как снизу доносится жуткий треск, а за ним крик, от которого кровь стынет. «Господи, это еще что?» — сердится Доди. Крики продолжаются. Теперь они доносятся из сада. В два голоса. Истошные и безутешные, как у Банши. Отчаянные и бесконтрольные. «На балкон!» — подсказываю я Доди, и она лихорадочно отдергивает тяжелые шторы. Вместе с Тимом они открывают тяжелые старые двери и выскакивают на снег. Вопли почти нечеловеческие, словно со скотобойни. «Какого дьявола?» — озирается Тимоти. «Смотри». Доди показывает на темные тени, которые несутся прочь от дома. Даже в темноте они легко различимы на фоне переливающегося в лунном свете заснеженного двора. Две фигуры торопятся к деревьям. Две высокие, худощавые, одинаковые фигуры пытаются скрыться в лесу. «Близняшки Джойс!» вдруг доходит до меня. «Совсем с катушек слетели!» «Отчего они бегут?» спрашивает Доди, всматриваясь в ночную мглу. «Да, за ними кто-то гонится. Это человек в развивающемся на ветру сатанинском балахоне. Он настигает их и заносит жертвенный кинжал. Тут вскрикивает уже Тимоти. «Мы должны его остановить!» — кричит Доди. Доди. Когда мы выбежали на улицу, на ходу натягивая пальто, все трое уже скрылись из виду. «Надо было взять оружие!» — воскликнул Тимоти. «И фонарик!» Вопли близняшек поставили на уши весь дом. Из библиотеки выскочила Эдна Спейдинг, а у подножия лестницы мы столкнулись с этой отвратительной старой коргой Корнелией Лайвли, кутавшейся в халат. Кэсси не отставала от меня ни на шаг, и ее присутствие удивительным образом придавало мне смелости. Я побежала прямиком в лесную чащу. Ветви хлестали меня по лицу. Тонкие сучковатые пальцы цеплялись за одежду, словно хотели меня удержать. «Где они? Куда они побежали?» — спросила я у Кассандры. Кэсси грациозно закружилась на месте. На фоне снега она излучала серебристое сияние. «За мной!» — сказала, наконец, она, исчезая среди кривых узловатых стволов. Ей было куда легче проскальзывать между деревьями, чем нам. Я едва за ней успевала. А Тимоти быстро отстал, тяжело, наверное, пробираться по сугробам на кубинских каблуках. «Доди! Доди!» — пропищала Кассандра откуда-то из-за деревьев. «Скорее сюда!» Я бросилась на ее голос и вскоре очутилась на заснеженной поляне, освещенной лунным светом. Сначала я увидела статую, склонившуюся над корнями деревьев. Вокруг металась Кэсси. У подножия статуи одна женщина распласталась на снегу, а вторая точно такая же стояла рядом на коленях. «На помощь! На помощь!» — надрывалась одна из близняшек. Но в этот раз сестра за ней не повторила. Она неподвижно лежала перед статуей. Из ее груди торчала золотая рукоятка ножа. В лунном свете ее кровь казалась черной. На лице застыла гримаса ужаса. «Кто это сделал?» — спросила я, схватив за руку уцелевшую близняшку. «Соумс!» — воскликнула она. «Фокс Соумс убил мою сестру!» Конец восьмой серии.